С отмечанием встречи она не ошиблась. Сивоглотов источал характерный запах, застарелое спиртное, наложенное на утреннюю опохмелку. — Похоже, придется мне с ним выпивать, — огорчилась Настя. На кухне оказалось не прибрано, в раковине кисла посуда, в одном углу стояли пустые бутылки, в другом — банки. Сивоглотов суетливо вытер для нее табуретку. — Садись, Настенька, какой ты солидная стала, статная! — Вы тоже совсем не постарели, — великодушно откликнулась Настя. Охранник и вправду не изменился. Как был старикашка, так и остался. И глазки по-прежнему бегают. Хочешь взгляд перехватить? Да не получается. Сивоглотов ловко раскупорил джин, разлил спиртное по мутным стаканам, колбасу нарезать не стал, немедленно потянулся чокаться. Ну, за встречу! И махом опрокинул стакан. Граммов 100 в себя влил, не меньше. Настя тоже сделала глоток джина. — Ух, ядреный! — оценил Гавриил Иннокентьевич. Перочинным ножом откромсал добрый ломоть сырокопченый, впился зубами, быстро прожевал и сказал светски: — Ну-с, приступим к беседе. — Спрашивай, Настюш, что хотела. Ты же не просто так мне джин принесла. — Вот дает сивоглот. — удивилась Настя. — Сразу быка за рога, впрочем, мне же лучше. — Вы слышали, Гаврила Иннокентьевич, что Челышева оправдали? — спросила она. — Не оправдали, — поправил охранник, — а освободили за недостаточностью улик. На длинном слове «недостаточность» Сивоглотов слегка запнулся. — Ну и как прикажете это понимать? — воскликнула Настя. — Дедулю моего с бабулей убили, квартиру ограбили, а убийца, этот мой Челышев несчастный, пару лет в тюрьме просидел и уже на свободе. — Не пару лет, а почти 4 года он просидел, — снова поправил ее Вохровец. Он внимательно наблюдал за Настей, не притворяется ли, не играет ли. Надо постараться не переиграть. Я уже ходила к Воскобойникову, ну, тому следователю, что дело вел. Спрашивала его, как это понимать, а он ни бе, ни ме, говорит, дело отправили на доследование. — А ты разве не рада? — Не рада, что Сеню выпустили, — вдруг спросил Сивоглотов и впился в Настю цепкими глазками. Она не стала поднимать перчатку. Я всегда хорошо относилась к Сене. Кивнула она. И врать не буду. Очень переживала, когда его посадили. И никогда до конца не верила, что убивал он. Но следователь тогда мне сказал: улики неопровержимы. Возмездие справедливо. И я, в общем-то, смирилась, поверила. Хотя с Сенькой, вы же знаете, мы дружили и даже какое-то время жили вместе. Врать ему бессмысленно, чтоб такой шпион в душе и по роду службы, как Сивоглотов, не знал, что мы с Сенькой сожительствовали. Никогда не поверю. — А теперь, — продолжила она, — получается, что убивал не он? Он! — отмахнулся Сивоглотов и снова налил себе джину. — А почему вы так думаете? — насторожилась Настя. — Вы что, его в тот день видели? — Кабы видел, он бы вообще вышака словил, — мечтательно произнес Сивоглотов. Настя еле удержалась, чтобы не выплеснуть свой джин ему в рожу, но удержалась. Нацепила дежурную улыбку, потянулась чокаться. — За тебя, Настенька! — предложил тост Гавриил Иннокентьевич. — За твою красоту неземную! Кажется, его слегка повело. Ну и отлично. Лишь бы лапы свои волосатые, седым подшерстком покрытые, распускать не начал. — Значит, Арсений в тот день в наш подъезд не заходил, — спокойно сказала Настя. — Ну, а кто-нибудь еще, кто-нибудь посторонний? — Ща! — Подожди! — велел Сивоглотов. — Я тебе документ один покажу. Он удалился в комнату, явился через минуту. В руках исцарапанная ветхая шкатулка. Вохровец открыл ее, долго копался в пожелтевших бумагах, наконец вытащил одну, прочитал вслух. — Вот, видишь, что мне выдали? 11 марта 1985 года. Осмотр терапевта. Жалобы. Общее недомогание, тошнота, рвота, частый жидкий стул. Понос, то бишь. Перевел для Насти Сивоглотов. Объективно. Кожные покровы бледные, артериальная гипотония, тонны сердца глухие, язык сухой, обложен у корня, живот вздут, болезнен в подложечной области. Диагноз — пищевая токсикоинфекция. Отравился, говоря по-человечески. 2 дня из сортира не выходил. — Сочувствую, — автоматически ответила Настя. — Да я сам себе сочувствую, — буркнул Сивоглотов. — Ко мне эта дрянь, он бы от меня не ушел. — Кто не ушел? Насте удалось, наконец, поймать его взгляд. — Преступник, — плотоядно улыбнулся охранник. — А когда... Когда эта токсикоинфекция у вас началась? Прямо с утра? — не сдавалась Настя. — Не, с утра я был как огурец. Заступил в 7, а брюхо начало крутить только к обеду. Ну, я... Вохровец слегка смутился. Сначала к Мининым, с первого, в туалет попросился. Потом чувствую совсем худо. Не идти ж снова в чужой сортир. Ну, я и побег домой. — А что вы в тот день ели? — потребовала Настя. Сивоглотов скривился. — Да приставал уже ко мне следователь. Что я ел? Всю душу из меня вытряс. Вечером картошку с тушенкой жрали. Жена приготовила, царствие небесное. А с утра она спала, и я сосисок себе наварил 4 штуки. Воскобойников эти сосиски у меня из морозильника изъял, даже на экспертизу отправил. Потом позвонил. Нормальные, говорит. Не вернул, правда? Зараза, а на работе на посту я не ем. Некогда мне кушать. Чаю я только попил. — Во сколько? — уточнила Настя. — 10. Ровно. А почему помню, маяк пикал. И Абакумова-младшая как раз в подъезд заходила с новым хахалем. Я его еще пускать не хотел. Просил паспорт с пропиской предъявить. Сивоглотов хищно улыбнулся. — Ну и, допустим, вы говорите с этим хахалем, а в это время кто-то заходил в вашу будку? — Никто туда не заходил, — отрезал Сивоглотов. — Я же рядом стоял. А что, у меня глаз, что ли, нет? — Хорошо, — вздохнула Настя. — А вы можете перечислить, кто в тот день заходил в подъезд? — Ну, до того момента, как у вас живот схватило. — Я могу все, — важно, — ответил Сивоглотов. Прикрыл глаза и начал перечислять. — Чигашкова с 3-го, Валенский с 8-го. Настя слушала знакомые фамилии вполуха. В голову пришла неожиданная мысль. — А Женя Сологуб не заходил? Сивоглотов не стал притворяться, что не знает, кто такой Женя Сологуб. — Нет, Настя, никого из твоих я вообще не видел. А, только мама забегала. У нее еще большая коробка была с сапогами, кажется, саламандра. — И во сколько же это было? — После 10, — со значением сказал Сивоглотов. — И свой чай я уже выпил. Так все-таки во сколько? — не отставала Настя. — Ну, не помню точно, часов в 12, наверное. Настя задумчиво сказала. А день-то будний. Мама, по идее, должна была быть на работе. Сивоглотов простодушно сказал. А я и спросил ее. Что, мол, Инна Егоровна, службу прогуливаете? А она мне, не болтай, говорит. Гаврилка, лучше помоги коробки до лифта донести. Что, тяжелая была коробка? Не тяжелая, но объемная, в руках держать неудобно. И что, донесли вы коробку? Донес, гордо отрапортовал Вохровец. Прямо до квартиры донес. А Ирина Егоровна говорит мне, так шутейно, «Мерси, мол, мой галантный мсье консьерж!» И руку для поцелуя протягивает. Сивоглотов слегка смутился, закончил. «Ну, я и поцеловал у мамы твоей руки, как у царевны, нежные, мягкие». А Настя тем временем заготовила новый удар. Вот вы говорите, что маму прямо до квартиры провели, а будка-то в это время была без присмотра, и вполне вам могли чего-нибудь подсыпать прямо в чайник. — Обижаешь, — нахмурился Сивоглотов. — У меня заколка старая. Если по какой надобности выхожу, тут же дверь на замок. Мало ли что. Да говорю я, после 10 ничего не ел, не пил. — А ключ от будки вашей? Ключ всегда при себе. Да ты, Анастасия, зря силы не трать. С ключом этим воскобойников следователь меня уж терзал. И у сменщиков моих тоже интересовался. Никто из нас ключи не терял, никому не передавал, без присмотра не оставлял. Как можно? Дом-то у вас непростой, цыковский. Тут особая бдительность нужна. Кстати, о бдительности. «Вы в тот день на пост уже не вернулись?» — уточнила Настя. Сначала дома сидел с унитазом в обнимку. Потом все-таки побежал, а там уже скорая, милиция. Ну, я поглядел-поглядел, а крутит меня. Ну, я и побег в поликлинику. «Испугался, значит?» — насмешливо спросила Настя. Сивоглотов потупился. «Испугался». И тут же ринулся оправдываться. Но я сменщику-то позвонил в 2:30. Так и так, говорю, подмени, потом рассчитаемся. А он и рад бы помочь, только раньше 5 никак. Ему внуков подкинули. Ну ладно, говорю, хотя бы в 5 приходи. Он в 5 и пришел, а там уже милиция. А что вам в поликлинике сказали? О причинах этой токсикоинфекции. Да пес его знает, что сказали. Бактерия, наверное, в пищу подмешалась. Они говорят, эти бактерии где угодно могут жить. Хоть в чае, хоть в хлебе, если его продавщица грязными лапами подает. Или на твоих грязных лапах. Настя метнула взгляд на сивоглотовские руки, явно давно не мытые, но все-таки странное совпадение. Подвела итог Настя. Странное. — согласился Вохровец. — Я и сам думал. Может, преступник меня отравил, чтоб в подъезд незаметно пролезть? Только не жрал я ни с кем из посторонних, ты понимаешь? И в будку свою никого из чужих не запускал. Говорю же я, у нас тут бдительность. — Хороша у вас бдительность, — с сарказмом протянула Настя. — С кем я? И когда домой иду, всегда деду с бабкой закладывал, а их убийцу пропустил. — Виноват, Настя! — опустил мутные глазки Сивоглотов. — Кругом виноват. — Прости уж меня, старика.